я, есть тихая печаль. Нам не вернуть уж пройденное ранее, а новое бывает невзначай. Придет совсем не так, как мы нарисовали. У промысла нам непонятен век, когда пленяют ложные надежды. Ожидание остро между рек. Терпенье, вера дороги, как прежде. Как много потерпевших раз.